«Теперь ваш черед, Рафтелия-сан», — Атла поманила Рафтелию ладонью. «Зачем такой вызывающий жест?» Рафтелия в силу своего характера тоже выглядела предельно серьезной, хоть и держала в руках всего лишь деревянную катану. «Победа будет за мной, я этого не допущу». Шаг навстречу, еще шаг. У них во время каждой тренировки стоит такое напряжение, будто они сражаются всерьез. Может, они путают тренировку с битвой, или это я подхожу к обучению недостаточно серьезно. Ха-а. Рафтелия подскочила к Атле и махнула катаной сверху вниз. Та увернулась в последнюю секунду и резко выбросила вперед пальцы. Но Рафтелия ушла от удара, выгнув спину. Поднимая клинок, она взмахнула им горизонтально. Атла резко пригнулась и нанесла ответный удар, который Рафтелия быстро приняла клинком. Раздался громкий звук удара. Это еще не все. От следующего резкого тычка Атлы Рафтелия отмахнулась рукой и тут же в качестве контратаки вновь ударила деревянной катаной сверху вниз. ТЦ. Какая вы упорная. Атла кувыркнулась назад, чтобы разорвать дистанцию. Мне достаточно нанести всего один удар, чтобы победить. Конечно же, сразу после этого меня ждет еще одна тренировка с Наофуми самой. А вы будете сидеть и тихонько смотреть на нее, Рафтелия-сан. Ну уж нет, Атла-сан. Это вы пропустите удар моей катаны и будете наблюдать, как я тренируюсь с Наофуми самой. Рафтелия приблизила вторую руку к деревянному лезвию и... Она что, вливает в него энергию? Не могу сказать, поскольку не чую ци. Вижу, вы настроены всерьез, как и вы. Они посмотрели друг на друга и метнулись навстречу. Когда они столкнулись, посыпались искры. Они просто отыгрывают битву, да, но всерьез не дерутся, хоть и очень похожи. Вы как всегда сильны, но до вас мне еще далеко. Так и пришлось сидеть и смотреть за удивительно напряженным поединком. Кстати, бабулька сказала, что наблюдение за их битвами тоже часть моего обучения. Поэтому я сидел, наблюдал и думал о всяком. Подошло время обеда, который я тоже приготовил сам. Я бы рад тренироваться круглые сутки, но, увы, не получается. Братец опять обалденной еды приготовил. Килл от радости обратилась с собакой и виляет хвостом. Чего же ты у нас такая веселая, псина в набедренной повязке? Впрочем, ладно, твое хорошее настроение мне только на руку. Ладно, пообедать пообедали. Я еще собирался сегодня зайти к дяде-оружейнику, так что собирайтесь. Есть, с радостью. На этом мы закончили тренироваться и порталом отправились в столицу. Том 12, глава 2. Алхимик. Мы вошли в оружейную лавку и увидели за прилавком дядю Ими. А, герой щита сама. Йо, как у вас дела? Что не делаем, все сметают с полок. Часть выручки идет в счет платы за ваше снаряжение, герой щита сама. Ао, это очень кстати. У меня в последнее время постоянная нехватка денег. Я пока не настолько богат, чтобы оплачивать снаряжение. Поэтому я очень обрадуюсь, если стараниями дяди Ими новая экипировка достанется мне задешево. Спасибо. Что-то я и Имию, и тебя, и прочих умельцев вашей расы совсем замучил. О чем вы? Мы не устаем благодарить вас за то, что дали нам плодотворную работу. Дядя Ими, зверочеловек из таркообразных. Представители этой расы похожи на кротов. В свое время я купил у работорговца саму Имию, а так как она оказалась очень ловкой, я решил закупить еще рабов той же расы. Среди пополнения отыскался родственник Ими, ее родной дядя. С тех пор я его дядя Ими и называю. У него и свое имя, конечно, есть, но я его забыл. Длинное какое-то. Я собирался отправить дядю Ими учеником к дяде-оружейнику, чтобы он потом делал снаряжение рабам, а оказалось, что они дружат, поскольку в прошлом учились у одного мастера. Мы круглые сутки спорим по поводу особенностей материалов с той горы. Прошлой ночью даже подрались. Ну вы даете. Значит, прошлой ночью он поспорил и даже подрался с дядей, а наутро как ни в чем не бывало встал за прилавок. Насколько же они друг другу доверяют? Что там такое? Спросил дядя, появляясь из глубин лавки. В руке его был молот, видимо, мы его от работы оторвали. О, парень, как ты? Потихоньку-полегоньку, учусь и тренируюсь. Как там с обновками дела? Тебя не было считанные дни. Думаешь, мы что-то успели? «Ты только за этим зашел?» – спросил дядя. Я задумался. Затем вспомнил про Рафтелию и Атлу, зашедших в лавку со мной. «ХММ, денег у меня нет, но наверняка через дядю Ими я обеспечил себя возможностью немного закупаться в кредит. А раз так, можно попросить об одной вещи, которая мне недавно пришла на ум. Слушай, дядя, помнишь, ты показывал мне метеоритный щит?» «М, да, а что, он может сделать тебя еще сильнее?» Нет, я не об этом. Я и так вовсю пользуюсь щитом метеора. Сказать по правде, щит метеора выручает меня с тех самых пор, как я его освоил. В ходе прошедших битв я убедился, что это действительно полезный навык, с которым я не расстанусь еще долго. К тому же его наверняка можно усилить с помощью примочек для щита. Я спросить хотел, ты этим щитом сильно дорожишь? Привязан к нему? Вообще, я не хочу продавать его просто потому, что материал больно уж редкий, а что? Правда? Значит, могу я тебя кое о чем попросить? О чем? К чему ты клонишь? Я посмотрел на Рафтелию и предложил. Ты можешь переплавить щит и сделать метеоритную катану? Дядя и Рафтелия кивнули, словно сразу поняли мой замысел. Я уже давно на катану юной леди засматриваюсь. Она, значит, тоже как твой щит? Кстати, я ведь до сих пор не рассказал дяде про катану Рафтели. Рафтелия расчехлила катану и показала дяде. Это так называемое клановое оружие из другого мира. Как нам кажется, в этом мире им соответствуют звездные. Понятно. То есть, ты считаешь, что если переделать метеоритный щит в катану, юная леди тоже станет гораздо сильнее? Верно. Что скажешь? Наофуми сама заказывает вам оружие? Как же завидно. Я тоже хочу оружие. На зависть Атлы можно не обращать внимания. Она все равно голыми руками дерется. Зачем ей оружие? В принципе, могу. Сделаешь? Да. Все равно я не представляю, куда эту диковинку девать. Ради вас могу и переделать. Мне его потом в печку бросить? Уточнил дядя имею дяди. Тот кивнул. Но, вот только понимаешь катана. Дядя вдруг погрузился в раздумья и посмотрел куда-то вдаль. Что такое? Понимаете, герой щита сама. Наш наставник делал великолепные катаны, пояснил дядя Ими, тоже начав смотреть мечтательным взглядом. Еще бы, его все знали в первую очередь как создателя катан. А как, кажется, мне тоже доводилось слышать о кузнецах, которые специализируются на каком-то конкретном оружии. Скажем, в моем мире в далекой древности в Европе была даже строгая классификация, и кузнецам запрещали делать чужое оружие. Но тут, конечно, другой мир и другие правила. Допустим, наш дядя-оружейник в принципе берется за любые заказы, но это не значит, что они на пару с дядями способны сделать что угодно. Конечно, наставник сказал, что я полностью освоил наше ремесло, но я пока не могу сказать, что превзошел его. Дядя уже рассказывал мне об их наставнике, известном мастере, попавшем в передрягу из-за любви к женщинам. Видимо, он из тех людей, кому трудности с характером не мешают быть искусными. А теперь оказывается, что он специалист по катанам. Материалы искать не надо, много времени не уйдет. Заходи денька через 2-3. Хорошо, сколько я тебе буду должен? Ты же все равно не будешь ее покупать. Да, а мне это полезный опыт. Подержать дам бесплатно. Вот этим мне дядя нравится. Меня радует его щедрость. Поэтому я считаю, что должен обязательно с ним рассчитаться. Спасибо. В будущем жди крупного заказа на снаряжение для всей деревни. Как скажешь. Ты, кстати, говори, если нужна редкая руда или еще что-нибудь. Ну, до скорого. До свидания. До скорого. Ага. Меня радует, что вокруг тебя все больше народа и шумихи, парень. Мы попрощались с дядей и сразу вернулись в деревню. Господин сама, с возвращением. И остальные тоже. О, Фира вернулась. Она встретила меня первой, прибежав в форме Филариала. А, герой щита, здравствуйте. Следом меня поприветствовала одна из рабов, занимающихся животными. Странно, редко кто ко мне подходит. Герой щита, нам очень мешает настырная гостья. Чего? Следом объявились Эклер и Рен. Эклер тоже кажется озадаченной. Что у них произошло? Нет-нет, не надо меня прогонять. Я слежу за монстрами. Они несколько раз чуть не сбежали. Что случилось? Спросил я, обращаясь к Рену. Не знаю, но там вроде бы к тебе. Сам бы поговорил. Да я бы мог вот только, сказал Рен как-то туманно. Гостья очень странная. Она немедленно потребовала встречи с вами, Иватанидона. Эх, а кто такая? Скандальный алхимик из Фабрея. Ась, Фабрей, это вроде как огромная страна, почитающая всех священных героев. У нас в гостях алхимик из тех краев. Недавно королева сообщила, что в Милрамарк прибыла алхимик, изгнанная из Фабрея за ересь. Ничего себе персонаж. До таких подозрительных личностей надо сразу в шею гнать. Королева намекнула, что даже яд в разумных дозах становится лекарством, вставил Рен. Я подумал, тебе стоит с ней поговорить. Хаем, логично. И вот Иватанидона, еще она сразу попросила изучить ваших монстров, как только увидела их. А это, значит, знаменитая священная птица. Вдруг к телу Фира прилипла непонятно откуда взявшаяся женщина. Че что за? Когда она успела, я даже не заметила. Невероятная скорость, только мой разъяренный брат мог бы с ней сравниться. Г, господин Самаа, завопила Фира. На Матеису она реагировала примерно так же. Она еще и разговаривает. Значит, это та самая мутация, которую в народе называют королевой филариалов. У гостьи длинные платиновые волосы и коричневая кожа. Похожа на обычного человека. На вид ей где-то 25. Все нужные выпуклости у нее есть. По меркам моего мира она похожа на взрослую развратную девушку в белом халате. Правда, одна взрослая развратная девушка у нас уже есть. Ссадина. Какой глубокий пух. Интересно, какая она изнутри. Алхимик открыла клюв Фира и схватила ее за язык. Как Фира не сопротивлялась, девушка управлялась с ней легко, будто с младенцем. Наконец, алхимик вовсе засунула голову ей в рот, но тут Фира все же удалось ее выплюнуть. Не вырывайся, тебя тяжело осматривать. Веди себя тихо. Фира уже собиралась пнуть нахалку подальше, но вдруг та откуда-то достала шприц и швырнула в нее. Фира не сумела увернуться, и игла вонзилась в нее. Фня-а! Фира тут же шлепнулась на землю. Не могу пошевелиться. Так, хватит. Подожди, не отвлекай. У меня самый разгар осмотра. Но я ее хозяин, и мне не нравится, когда у меня не спрашивают разрешения на подобные манипуляции. Эти слова заставили алхимика переключить внимание с Фира на меня. Так ты, стало быть, герой щита сама? Да, это я. А ты кто? Я Рата Телентрия. Друзья зовут меня Рата. Понятно. Меня зовут Иватани Наофуми, Иватани это фамилия. Очень приятно, Наофуми-сан, ответила Рата, снова впившись взглядом в неподвижную Фира. Ты не будешь против, если я ее осмотрю? Господин сама, нет, если я соглашусь, наверняка узнаю о Фире много нового, вот только сама Фира прежней уже не будет. Пока против, какая жалость. Фира оправилась и медленно поднялась с земли. Ух ты, кажется, мне понадобятся препараты посильнее, если я захочу ее изучить. Нет, Мелтян, на помощь. Фира сбежала. Чувствую, вернется она не скоро. Так это ты жаждешь со мной поговорить? Что тебе нужно? Да, я уже успела увидеть много интересного. Растения из одной известной деревни, местных монстров. Ну, тут все такое интересное. Я была бы рада здесь основательно повозиться. Повозиться, говоришь? Что она задумала? Кажется, она знает про биорастения и понимает всю подноготную. Мне сказали, ты скандальный алхимик из Фабрея. Скандальный? Чушь. Они не понимают ни своей бестолковости, ни моих исследований. Кажется, типаж безумного ученого создавался как раз под нее. Им хватило наглости назвать мои работы преступлением против богов и выгнать из страны. Но боги – это ведь священные и звездные герои. Поэтому ты решила получить одобрение священных героев? Я посмотрел на Рина, тот покачал головой. Нет, тогда что ты здесь забыла? Вообще, я пришла изучить Лингуя, но теперь меня интересует совсем другое. Разгоряченно заявила Рата и попыталась схватить меня за руку. Я увернулся. Не трогай меня, я ненавижу таких женщин. Ах, вот оно что. Хорошо, не буду. Но можно мне хотя бы монстров трогать? Монстров их у меня, кстати, новых не появляется. У них у всех развитие идет по удивительным путям. Я бы очень хотела за ними понаблюдать. Тут согласен. У всех наших монстров с развитием что-то не так. Сейчас они в районе 25 уровня и по размерам заметно превосходят диких монстров. Вон, например, три гусеницы переростка, известные как гусеницы, легко валит стволы разросшегося биорастения, а рабы смотрит. Стоп, три, но ведь я покупал двух. Раз, два, три, один лишний. Что происходит? С утра было два. Кто? Кто без разрешения размножил гусеницандов? Ой, опомнилась встретившая нас рабыня и попыталась загородить лишнего монстра. Поздно спохватилась. Так ты тоже преступница? Причем она прячет не просто гусеницанда, а самого огромного из тройки. Еще с утра этого монстра не было, а значит, она выращивала его в тайне от меня. Видимо, прятала в полях или где-то в биорастении, которое уже в лес превратилось. Но при этом, открыв окно статуса, я обнаружил, что новый монстр числится за мной. Любительница монстров пытается закрыть телом гусеницанда, но тот слишком большой. И еще это биорастение на фоне. Где-то я это уже видел. Что-то мне сцена из старого аниме вспомнилась. Видимо, в мире Рина оно тоже было. Хотя, не об этом сейчас речь, его нет, вам показалось. Да не спрячешь ты такую тушу, и хватит уже разговаривать как девочка из долины. Тем более твой гусеницант больше других и активно ползает. Живо признавайтесь. Рабы выстроились и свесили головы. Тут вперед вышла Этла. Ты-то куда собралась? Вас ждет наказание. Каждый из вас будет лично наказан по приказу Наофуми сама. И начну я. Так, Этла, отойди и помалкивай. Я пытаюсь выяснить, что произошло. Что Этла собиралась с ними сделать. И почему мне кажется, что в ее голову могут прийти куда более ужасные наказания, чем в мою. Ну, рассказывайте. Понимаешь, братец, мы вовсе не собирались тебя злить. Килл прикрыла собой любительницу монстров. Но как вы умудрились записать его на меня? По секрету попросили продавца рабов, работорговец. И когда он только успел? Зачем он вообще? Все-таки это первое яйцо, которое мы нашли. А, подытожу рассказ. В ходе одной из охот, на которой рабы набивали уровень, они наткнулись на гнездо монстров и прихватили оттуда яйцо. Они дотащили его до деревни, и тут встал вопрос, как за ним ухаживать. Ты про это знала, Рафтелия? Нет, мы знали, что Рафтелия Тян обязательно расскажет тебе. Разумеется, что на тебя нашло, Килл-кун? Килл продолжил рассказ. Разумеется, рабы понимали, что яйцо вылупится, пока не нанесена печать. Но пока они раздумывали, в деревню удачно заехал работорговец. Рабы скинулись мелочью, которую я им давал на жизнь, и уговорили работорговца нанести печать. Тот посоветовал записать монстра на меня, чтобы он лучше рос и развивался, и вот результат. Мда, я специально не давал гусеницандам поднимать уровень, чтобы они не слишком вымахали, но лишний прямо-таки здоровый, раза в полтора больше других. И что теперь делать? Не убивайте е. Помолчи, долинная. Что значит долинная, братец? По-моему, она напомнила Наофуми персонажа одной из сказок его родного мира. Хладнокровно пояснил Рен мои слова. Я не против, объяснять все равно было лень. Эх, а вот ведь учудили. Девушка, без конца цитировавшая принцессу из долины, все еще пыталась закрывать собой гусеницанда. Запомните, ваша самодеятельность вредит в первую очередь мне, а не вам. Если очень хотелось воспитать монстра, сказали бы мне. У меня полно монстров, купленных у работорговца, не хватало еще, чтобы вторая стая появилась. Сама и будешь за ним ухаживать. Замечу, что на кого-то оставила, сразу продам. Ей есть. Ну что за дела, ни минуты покоя. Ты прямо как нянька, Наофуми, вдруг выпалил Рен нечто совершенно возмутительное. Что о, какая я нянька? Не смей так ошибаться. Я пристально взглянул на Рена и уже собрался как следует замучить его вопросами, но тут раздался голос Килл. Видишь, а я говорил, что братец разрешит. Что, ты говорила, что если братец счета узнает, то сразу продаст. Как сейчас помню, он родную мать за деньги продаст, так что никому не рассказывай. Не забыла, Килтян, я тебе не тян. Эй, вы, одна лучше другой. Стоп, секунду. Если мне не изменяет память, Кил говорила про первое яйцо. Надеюсь, больше яиц нет? Есть, рабы кивнули. Есть. Не знаю, откуда в них вдруг проснулся талант находить гнезда монстров, но в подвалах их домиков нашлась целая куча яиц монстров. Мы думали накопить денег, чтобы работорговец их пометил. Вы что, собирались всю эту кучу высидеть? Это была бы катастрофа. Хотя, вру, с маленькими монстрами совладать не так сложно. Да, кстати, я и не знал, что у диких монстров тоже есть яйца. Бесполезные можно пустить на еду. Правда, чувствую, рабам это не понравится. И что, все гусеницанды? Понятия не имею. Их тут откуда только нет. Рота положила руку мне на плечо. Чего тебе? Я занят. Поговорим по. Ты мне разрешишь проводить исследование, если я буду бесплатно распознавать яйца? Хм, бесплатно. Это слово быстро пробуждает во мне расчетливость. Но в то же время бесплатный сыр, говорят, бывает только в мышеловке. И как быть? Нет. Вдруг возразила любительница монстров, которую я отныне переименовываю в долинку. Похоже, как только разговор заходит о монстрах, она начинает отчаянно упираться. Так, погодите, дайте подумать. Рота может оказаться ценным союзником. Нам бы пригодился эксперт по монстрам. Работы ей здесь море. К тому же, если я не сильно наглею, она вроде как алхимик, а значит, ей можно поручить дальнейшую работу над биорастением. А с другой стороны, как-то подозрительно вовремя она объявилась. Вы с ней точно не сговорились, чтобы меня уломать? Нет, Наофуми. Я, конечно, согласен, что как-то странно вышло, но тут ты явно не прав. Хм, да уж, странно вышло, но прикопаться действительно ни к чему. Зайдем с другой стороны. Какова твоя цель, Рта? Если меня устроит ответ, я соглашусь. Цель – создать сильного монстра. А как? Создать сильного монстра проще некуда. Любой, кто играл в игры, где есть синтез или перераспределение характеристик, сможет ее понять. Впрочем, с учетом того, что речь идет о живых созданиях, можно понять и отвращение жителей Фабрея. Для этого я должна анализировать монстров, придумывать новые алхимические формулы и заклинания. Однако тамошние глупцы заявили, что боги мне такую ересь не простят, разнесли к чертям лабораторию и переубивали все мои образцы. ГМ, то есть, если я правильно понимаю, ты укротительница монстров, которая изучает возможности их усиления с помощью алхимии. В принципе, правильно. ХМ, она не любит, когда ее не понимают, но согласна, чтобы ее считали укротительницей. Я считал ее помешанной, но она, кажется, умеет и со стороны на себя смотреть. Наверное, она из тех, кто психует, только когда встаешь у нее на пути. Хотелось бы услышать приземленную точку зрения. Что скажешь, Эклер? Я, озадаченно переспросила не терявшая бдительности Эклер. Да, ты. У нее не слишком опасные исследования, лично я в этом не очень разбираюсь. Однако, глядя на Фирадона, могу сказать, что монстры вполне могут стать сильными бойцами. Ответ настолько же честный, насколько бесполезный. Есть у меня подозрение, что официально такое не поощряется. Как же быть? Рта, ты что, собиралась создать боеспособных клонов Лингуя? Да, это мысль в вашем стиле, герой щита. Кстати, какой у вас титул? У Иватанидона, граф. Понятно. Интересное предложение, граф. Я подумаю. Вот к слову об этом. Ты слышала, что мы ходили в параллельный мир? Конечно. Все знают, что вы отправились в погоню за врагом и успешно одолели его. В том мире мы видели созданных алхимиком клонов аналога Лингуя. Я ни за что не доверюсь человеку, который попытается пойти по тому же пути в этом мире. Поэтому пытаюсь подловить ее. Если и она хочет того же самого, выгоню. И что, исследования других людей меня не интересуют? С честным видом ответил Рота, проводя рукой по волосам. Хотя клонирование зверя-защитника когда-то и меня волновало. Если это кому-то удалось, я, может, посмотрела бы выкладки, но не более. Хм. Поначалу я думал, что Рота сумасшедшая, но теперь вижу, что ей вроде бы можно доверять. Подражать одному мерзавцу ее, кажется, не тянет. Я, правда, пока не понял. Ты занимаешься тем, что в игре называлось приручением монстров? Спросил Рен, раскапывая знания об игре. Если нужен конкретный пример моей цели, я скажу так. Филариалы. Странно, по-моему, обычные филариалы не так уж сильны, возможно. Она подразумевает существ уровня Фитории. Вот Фитория действительно устрашающе сильна. Во время битвы с Лингуем она нас всех защищала. Именно тогда весь мир узнал, что она не просто легенда. В ходе самостоятельных исследований у меня появилась теория, что филариалов создали герои. Они задумывались как божественные птицы, способные потягаться по силе с драконами. Я тоже хочу создать существ, которые останутся нашим потомком. Монстров, которые будут помогать людям. Ясно выходит, ее цель – лично создать монстра, который войдет в легенды. Филариалы обитают везде и всюду перевозят людей. Я тоже хочу создать полезного монстра. В принципе, я тебя понимаю. Я много играл в игры о выращивании монстров. И даже втайне от Рафтали подумываю о том, нельзя ли как-нибудь развить рафтян. Если Рота заслужит достаточно доверия, чтобы я дал ей некоторую свободу, можно будет с ней этот момент обсудить. Я не выношу лжецов. Мне придется поработить тебя, чтобы ты не могла лгать. Все еще согласна? Поработить опять ты за свое, на Афуме. Да, я твердо стою на своем. Что же, если этого хватит, я с радостью расстанусь с человеческим достоинством, удивительно быстро согласилась Рота, только выразилась так себе. Впрочем, теперь я начинаю ей доверять. Если станет рабыней, ее нетрудно будет наказать за ложь. ХММ, выражаясь иначе, с ее помощью нам могут открыться пути усиления монстров. Весьма ценный кадр, а благодаря рабской печати она не отвертится от работы, даже если в будущем с ней начнутся проблемы. Может, она даже придумает, как толково распорядиться яйцами, которые принесли в деревню рабы. Рота будет где экспериментировать, а у меня появится еще один ценный союзник в битве против волн. Учти, я буду многое требовать от монстров, буду напрягать их, как рабов, к которым, Кстати, и ты относишься. Все бывают рабами, и монстры, и люди, и полулюди. Это не повод ставить одних выше других из жалости. ХММ, интересно, она о предвзятости рассуждает. Я слышал, что в моем мире заграничные женщины, требуя равноправия с мужчинами, протестуют и против привилегий. Наверняка им очень не понравились бы японские представления о равноправии, где в центре столицы ходят специальные поезда только для женщин. Видимо, Рота рассуждает примерно так же. Я не выношу любви к одним существам, соседствующей с презрением к другим. А как, и я не согласна с теорией, по которой монстры появились в мире из-за волн. Ведь монстры, как и герои, сражаются против них. Долинка надулась и посмотрела на Рота. Кажется, она не настолько любит животных, чтобы ставить себя на один уровень с ними. Я понял твою цель. Ты считаешь монстров грозной силой и хочешь с их помощью воевать против волн, так, да. А как тебе такое? Я достал семя биорастения и показал Рота. Это растение, но его можно изменить так, что оно станет почти монстром. Ты сможешь как-нибудь переработать его, чтобы можно было создавать полезные лекарственные травы? Для меня это проще простого. ХМ, кажется, наши мысли во многом сходятся. Наофуми сама, неужели вы согласитесь пустить ее к нам? Рафтелия ей все еще не доверяет. Впрочем, в Ротой правда подозрительности не меньше, чем похвального стремления влиться ко мне в доверие любыми средствами. Почему бы не дать ей испытательный срок, а там посмотрим, что будет. Нам как раз не хватает специалистов. Плюс уже есть Цейн, удачный пример неожиданного пополнения. Будет странно, если с Ротой не повезет, раз повезло с Цейн. Я пожал руку Рота. Буду многого от тебя ждать. Простите, вмешалась Эклер. Если вы закончили, у меня к вам срочное дело. Что, еще какое-то? Мы же вроде все обсудили. Ой, точно, герой щита. Вам нужно кое-что увидеть. Воскликнула еще и Долинка. Ты до сих пор здесь? Мы кое-что нашли, пока тебя не было, Наофуми. Да что такое? Эклер повела меня к выходу из деревни, рабы остались позади. Кроме Рота, она удивилась и пошла за нами. И кроме Долинки, которую я тоже не звал. Том 12, глава 3. Филариалы и драконы. На выходе из деревни нас встретила гора деревянных ящиков. Откуда они? Вчера их тут не было. Для начала внутрь загляни. Я открыл один из ящиков и заглянул внутрь. В ящике было много всего. Оружие, яйца монстров и еще куча всяких разностей. Что это? Рабы накупили ерунды на деньги, которые я им давал. Кто-то оставил груз рядом с деревней. Или это все, что ты награбил непосильным трудом, Рен? Еще недавно он был главарем банды разбойников. Я посмотрел на Рена, но тот замотал головой. Нет, у моих такого никогда не было. ХМ, даже у Рена никаких догадок. Неужели Матаису? Может, это он так решил сделать Фира подарок? С него станется. Прочитать не забудь. В смысле? Я еще раз осмотрел крышку открытого ящика. Потом на остальные. Похоже, они все исписаны. Почерк до ужаса корявый. Герою щитасами. Отдайте это несчастным рабам. И как это понимать? По-моему, это пожертвование. Я уже посмотрел, некоторое оружие очень качественное. А среди прочего есть хорошие травы, камни и древесина. Кому это могло понадобиться? Вероятно, Шильдвельту или Шильдфридину. Особенно если судить по качеству чернил и тому, что писавший явно не знаком с местной письменностью. Нам ничего не будет, если мы возьмем, отыскать, кто это сделал, все равно невозможно. Все меры предосторожности приняли, даже отметки на оружие уничтожили. И даже если мы вдруг найдем негодяя, вряд ли сможем наказать. Сдается мне, посылка как-то связана с тем, что мы продали в Шильдвельт охотников за рабами. Короче, это посылка, чтобы меня умаслить, вряд ли от меня что-то требуется взамен. Любой, кто доставляет неудобства Наофумисами, заслуживает тысячи смертей. Давайте казним их всех. Атла, ты перегибаешь. Да и какие это неудобства. Можно взять и сделать вид, что так и надо. Вот это нам в буквальном смысле привалило, сказал Рен. Это точно. Так, а что насчет яиц? Можешь распознать, Рота. Здесь все подряд, начиная от кроликов и заканчивая редчайшими монстрами. Но главное, ух ты, с первого взгляда, вот это. Рота указала на крупное яйцо в одном из ящиков. Интересно, что это? Яйцо чудовища уровня Лингуя? Чье оно? Летающего ездового дракона. Причем редкого, сильного и дорогого, как полагается. Вот тебе раз даже как-то неловко такие подарки получать. Дракон, круто же, ага, ой. Долинка сгоряча поддержала Рена, но тут же опомнилась, замолкла и отвернулась. Чего это с ней? Впрочем, уже скоро она вновь заулыбалась. Зато Рота не в духе. Не любит драконов. Как здорово, что у нас в деревне будет дракон. Ты, Долинка, как я погляжу, драконов любишь. А вот Рота нет, Долинка. Наофуми сама придумал еще одно великолепное имя. Я так завидую. Опять Атла ерунду говорит. Не буду обращать внимания. Я ей иногда говорю, чтобы помалкивала, но она опять начинает. Рабыня, которую я назвал Долинкой, посмотрела на меня. Почему? Потому что я твоего имени не знаю. Ты ее в честь аниме назвал? Да, именно. Настаивала, что никакого гусеницы да нет, вот и заработала кличку. Пусть еще спасибо скажет. Наофуми сама и дальше будет тебя так называть, пока не скажешь свое имя. Лучше представься сейчас. Поторопила ее Рафтелия. Виндия, сказала Долинка. Ага, ясно. Хочешь быть Долинкой? Нет, разумеется, не хочет, Наофуми. И не жалко ее тебе, вступился за нее Рен. Однако Долинка Виндия посмотрела на него недобро. Ну ладно, нужно попросить всех представиться. А то мало ли какие вы еще имена выдумаете, Наофуми сама, добавила Рафтелия. Разве это так плохо? Мне казалось, в прозвищах ничего такого нет. Что-то мы отвлеклись. Вернемся к теме. В следующий раз будьте внимательнее. И да, что будем делать? Невесело откликнулась Рафтелия. Дракон наверняка Фира будет против. Мне его никто не навязывает, но если возьму, может до истерики дойти. Как же сложно получать дорогие подарки. Однако вернуть его невозможно, а выбросить жалко. Только и остается, что смириться и взять. Короче, давайте возьмем. Будет кто жаловаться, сделаем морду кирпичом. Кстати, как там у ездовых драконов с регистрацией и печатью? Нужна высокоуровневая печать монстра. В ящик даже положили все необходимые инструменты. Если хочешь, я могу сама на тебя записать, граф. Давай. Кстати, почему ты так не любишь драконов? Рота раздраженно поморщилась. В брачный период высший дракон кидается на все подряд. Чего? Ты знаешь, что многие земли, где живут драконы, заражены порчей. Туда очень опасно ходить. Правда, я в горах драконов бывал, когда на востоке избавлялся от забытого Рином трупа. И еще когда мы ходили гонять разбойников. Там и правда была куча драконьих трупов, распространявших заразу. Вот уж действительно, зараженная порчей земля. Понимаешь, драконам все равно с кем спариваться. Поэтому там, где они живут, сразу появляются существа с примесью драконьей крови. Видимо, ничем хорошим это не заканчивается. В фэнтезийных играх часто встречаются драконы да и прочие полудраконы. Довольно неприятные создания. Ага, драконы не любят покидать свои владения, поэтому вся экосистема катится к чертям. Даже ездовые драконы, если на то пошло, грязнокровки, гибрид с более слабыми монстрами. ХМ помнится, Япония тоже в свое время пострадала от вторжения иностранных видов. Когда в японские озера выпустили черных окуней, они чуть не истребили несколько видов рыб, которые за пределами страны не встречаются. Видимо, в этом мире похожие проблемы, на которые накладывается то, что гибриды истребляют или доводят до полного вымирания некоторые виды монстров. Но хуже всех, чистокровные драконы, известные как императоры. Вот этим действительно совершенно все равно. Они даже людей насилуют. Какие мерзкие твари. ХМ, Виндия вдруг надулась. Нет, они благородные. Чего это ты за драконов вступаешься? Хотя она вообще о любых монстрах без конца трещит. Отсюда и появилась одна из ныне существующих рас полулюдей. Аатацу-образные. Аатацу. Ао, синий. Тацу, год дракона. А, нет, просто дракон тоже может быть Тацу. Синий дракон. Сэйрю, у нас уже есть Хакука вместо Бякка, так что почему бы и нет, наверняка опять какой-то герой придумал. Ну, это да. Пока брачный сезон не настал, чистокровные драконы благородные и тихие. Ясно. Короче, тебе это яйцо не нравится, потому что оно драконье, вроде того. В настройках печати, которую наносит на драконов, есть пункт про запрет размножения, обязательно поставь галочку, иначе он всю деревню заразит. Что-то я озадачен. Как человек, который за свою игровую карьеру уничтожил тьму драконов, я никак не могу понять, если они настолько плодовиты, то почему еще не уничтожили всех людей и полулюдей? Император драконов вам этого не простит, возмутилась Виндия. Император драконов. Впервые я услышал этот термин от Фитории, но и потом он периодически всплывал. Причем даже в мире Кидзуны было дело. Да, разумеется, король всея драконов сойдет со страниц сказок и нас накажет. Тот самый, который сражался с королевой Филариалов. Я слышал о нем в параллельном мире, здесь он тоже есть, это просто легенда. Хотя про него, как и про королеву филариалов, поговаривают, что они действительно существуют. А, и последнее вроде как остановило Лингуя. Да, видимо, суть легенды в том, что когда легендарный дракон будет угрожать людям и полулюдям, явится королева филариалов и убьет его. И все-таки странно, что драконы такие плодовитые, но нам до сих пор ни разу не попадались, кроме, разве что, тиранодракона Рекса. Ну и битва же тогда была, поддакнула Рафтелия. Но мы потом с ним еще раз встретились, в Колизее. А, ну, да, но там бой за секунду кончился, в голове не остался. Драконы, как правило, обитают в малолюдных пограничных регионах. Может, ты там просто не бываешь, граф? Я бываю там, куда ведут основные торговые маршруты. Так что действительно, в горы и пещеры я почти не забирался. Ну вот сходил разок перед тем, как за Рином погнаться. И как раз тогда нам довелось сразиться против полудраконов. А ты, Рин, хотя, ты точно видел. Ага, положился на знания из игр, прикончил и в результате столько ущерба. Даже не знаю, как возмещать. Рин теперь настолько серьезно раскаивается, что сразу приуныл. Чувство ответственности у него с избытком. Зато я знаю, просто продолжай честно трудиться, чтобы спасти мир. Понимаю, но все-таки, ты ведь понимаешь, что расплатиться жизнью у тебя не выйдет. Если хоть кто-то из четырех священных героев умрет, мне же будет хуже. Я не только слышал об этом от Фитории, но и в некоторой степени ощутил в мире Кидзуны. Нельзя, чтобы Рен умер. Виндия без конца сверлила Рена взглядом. Ничего удивительного, сказал Рота. Драконы не любят покидать свои владения, поэтому их не встретить, если специально к ним не ходить. Ясно. Как бы там ни было, я стараюсь не упускать такие возможности, так что вырастить попробуем. Чем дальше мы отстраиваем деревню, тем меньше она похожа на мою родину, воскликнула Рафтелия. Хаэм, Рота разбирается и в монстрах, и в растениях, она все больше и больше напоминает мне фермера. Кстати, если ее назначить ответственной за сельское хозяйство, начать собирать урожай с биорастения и получать какой-нибудь доход с монстров, у нас тут получится полный аналог одной известной игры про фермера. Выращивать драконов очень тяжело. Поймешь все тяготы, через которые проходят наездники. А, наездники, помню, видел во время битвы с Лингуем. Не очень-то они сильные были. Вспоминается, как они с воплями падали на землю после залпов фамильяров Лингуя. Я не знаю, чем все кончится, если ты начнешь выращивать дракона, граф. Особенно если посмотреть на развитие твоего филариала, Хаэм. Да, действительно, это надо учесть. В общем, мы решили вырастить ездового дракона. Но оказалось, он вылупится не сразу после ритуала печати, нужно подождать. Рота наотрез отказалась ухаживать за яйцом до рождения, так что забота о нем свалилась на меня. Какого черта я должен таскаться с этим яйцом? Теперь мне приходится носить яйцо на себе, чтобы греть. Почему не Рен? Выпалил я и уставился на Рена. Не я его испортить могу, если притронусь. Ах да, на нем же проклятие. Нельзя забывать, что из-за проклятой серии он теперь портит все, к чему прикасается. И поэтому старается лишний раз ни к чему не притрагиваться. Нет, только не герой меча. Герой щита, ухаживайте сами. Настойчиво попросила Виндия. Не понимаю я, откуда в ней столько враждебности к Рену, но пусть. Буду считать это одной из тягот на пути к получению дорогого дракона. Где Рафтян? Зачем тебе здесь Рафтян? Хочу погладить, чтобы развеяться. Рафтян в такие минуты – лучшее лекарство. Но почему ее нет? Как потом оказалось, она дремала в деревне. Ахахаха, ну ты даешь, братец. Захохотал Экил, тыча в меня пальцем. Ах ты, черт побери. Не, я отказываюсь. Хватит ведь и одной печати. Нет, только так можно стать монстру родителем. Без этих приготовлений он будет иногда игнорировать приказы, так что терпи. Раздражающим тоном ответил Рота. Неужели с драконами столько мороки? Мне тут же захотелось от него избавиться. Ты уверена? Да, верь мне, я ученый. Когда ты так говоришь, я как раз перестаю верить. Чего-чего? Ничего. Ясно, говорю. Как же меня все это задолбало, и надо же было именно сейчас вернуться Фира, причем вместе с Милти, в самый неподходящий момент. Такое ощущение, будто главный школьный задира меня в одних трусах увидел. Ахахахахаха, ты чего, Наофуми? Заткнись, вторая принцесса, ты обещал, что не будешь меня так называть. Сначала прекрати смеяться, дура, дура, ты назвал меня дурой, Милти, удрученно протянула Рафтелия. От ее жалости мне еще больнее. Тут еще и Атла подключилась. Я не знаю, кто ты, но я уничтожу любого, кто досаждает на Афумисами. Ну уж нет, это нам слишком дорого обойдется. Дерьмо, как я до этого докатился. Кстати, граф, какого пола нужен дракон? Чего? Пол можно выбирать по своему усмотрению с помощью температуры окружающей среды яйца. Тебе лучше самец или самка? Кажется, припоминаю, что у некоторых пресмыкающихся примерно так пол и определяется. Значит, и драконов это касается. Зная тебя, самку, она ведь потом может мутировать, как филариал, и научиться превращаться в человека. Ты это к чему? По примеру Килл решила, что я себя специально женщинами окружаю. Я покосился на Фира. Что о, как же поступить с учетом того, что развитие дракона может пойти по особому пути? Что, если дракон обратится человеком с характером как у Фира? Тогда с началом брачного сезона у меня появится еще одна головная боль. Поэтому, чтобы оградить себя от возможных последствий, самца, даже не знаю, стоит ли спрашивать, почему ты так ответил, глядя на Фира Тян, пробурчал Эмилти. А то ты не догадываешься, самого себя обезопасить пытаюсь. Хорошо, этим я сама займусь, неси себе спокойно, еще денька два-три так проходишь, он и вылупится. Ну-ну, дерьмо, пусть только кто-нибудь попробует засмеяться. Удачи тебе, граф. Мы вернулись в деревню и поселили в ней алхимика. Обычно днем у нас достаточно времени, чтобы сходить на охоту, если не случается непредвиденных событий. Сегодня же я ходил в город, знакомился с Ротой и разбирался с подарками, так что времени не осталось. Ближе к вечеру я приготовил ужин и накормил подопечных. Братец, братец, добавки, если останется, ясно ведь, что не останется, приготовь еще. Приготовить достаточно еды для Килла и других прожорливых растущих рабов, тяжкий труд. Когда ужин закончился, на улице совсем стемнело. Ох, брат, отпусти. Нет, короче, Фаур, Атла на тебе. Надеюсь, хотя бы сегодня она не сбежит. Ага, как только Фаур вернулся с тренировки, я отдал ему Атлу. На Афуме сама, а, тебе не удержать меня, брат, вот увидишь, не отпущу. Даже не знаю, считать их отношения хорошими или плохими, но свято место пусто не бывает. Как только брат с сестрой ушли, на плечо запрыгнула Рафтян и сразу же объявилась Садина. На Афумитян, давай развлечемся. Опять ты, пьянчуга? Добрый вечер, сестренка Садина. Ох, Рафтеле, тебе уже скоро спать пора. Кстати, да, детям лучше ложиться пораньше. Хватит считать меня ребенком. Вот такими разговорами мы и коротаем вечера. Я занимаюсь накопившейся работой, а Рафтеле и Садина ошиваются рядом, пока, наконец, не уходит укладывать боящихся темноты рабов. На Афумитян, а как насчет того, чтобы хорошо провести время после того, как детишки уснут? Вот еще, да ладно тебе, протянула Садина, начиная раздеваться, но тут Рафтелия вцепилась в ее плечо и посмотрела зловещим взглядом. Сестренка Садина, вот тебе раз, Садина хихикнула, все-таки, ей когда-нибудь надоест? Какая жалость, но помни, я всегда готова, валите спать, достала. Кстати, Садина очень быстро набирает уровень и уже достигла 62 го. Кажется, ее методы даже эффективнее, чем привязывание рабов к Фира. Во всяком случае, сбросившийся в один с ней день Фаур пока еще 39 уровня. Идем уже, сестренка Садина. Ну ладно, пока, на Афумитян. Ну-ну, ну и денек выдался. Встал пораньше, успел поиграть с монстрами. А потом все дела, где же тут время на прокачку взять? Можно ходить на охоту с невероятно шустрой Садиной, хотя сдается мне, это все равно, что дьяволу душу продать. Может, попробовать Рина с ней отправить? Правда, он плавать не умеет. Я подумал закруглиться на сегодня и пойти спать, но тут в дверь постучали. На Афуме, ты тут? Только ушли Рафтелия с Садиной, как заявился Рин. Чего тебе? Ну когда мы днем совсем разобрались... Я все-таки сходил на охоту с Эклерой рабами. Кажется, я понял, какое проклятие оставило чревоугодие. Разобрался все-таки. По окну характеристик Рен так и не смог выяснить, в чем состоит это проклятие. Мы прорабатывали варианты по очереди, но на это ушло время. Как мы с тобой и думали, проклятие чревоугодия не дает набирать опыт. Ух, поскольку чревоугодие требовало расплачиваться за навыки очками опыта, нам сразу показалось, что оно могло запретить набирать очки. Ты точно не слишком близко сражался? Точно. В свое время мы выяснили, что если священные герои будут сражаться бок о бок, то опыт не получит. Чтобы этого не происходило, Герои должны сражаться не меньше, чем в километре друг от друга. Не слишком большое расстояние, но все же не маленькое. Если нечаянно перейти границу, будешь без опыта. Но если Ренны снаружи не получал опыта, скорее всего, дело как раз в проклятии. Вот Рен дает. Умудрился обвешаться как раз теми проклятиями, которые мешают развиваться. Мы должны хоть частично снять его, потому что сейчас Рен по сути оказался в тупике. Что-то еще, или ты только поэтому зашел? Еще я хотел, чтобы ты оценил мою писанину. С учетом того, что нам предстоит, я решил научить Рена здешней письменности. Так он сможет читать книги заклинания и изучать магию. Сложность в том, что проверять знания Рена могу только я, как знающий японский. Интересно, Алисию можно научить японскому? В параллельном мире она довольно быстро освоила язык. Иди спать, с утра рано вставать. Результаты завтра скажу. Хорошо, ты бы тоже отдохнул, Наофуми. Устал, наверное. Эх, может отправить его с кем-нибудь на Кальмиру, чтобы полечился в горячих источниках? На нас с Фирой Рафталией слишком мощное проклятие, нам не поможет, но у Рена проклятое оружие не столь сильное. Надо бы выкроить время и отправить его на острова, например, Секлер. Сейчас, после конца оживления, там наверняка работают порталы, и даже если не работают, можно отправить Рафталию зарегистрироваться в подводном храме, а затем пусть переправит группу линии возврата. Думаю, в ближайшее время я тебя с Эклерой бабулькой отправлю лечиться и тренироваться. Тут недалеко, день на корабле. Послать с ним Эклерой бабульку тоже будет не лишним. Тренировки, все дела. Потерять всего день при изучении языка и магии не так уж страшно. Тем более, учу его я. Будет слушаться, освоит быстрее меня. Хорошо, если ты настаиваешь. Постоять за себя сам сможешь, если про методы усиления не забудешь. Рен не только усердно тренируется, но и воплощает в жизнь методы усиления, о которых я ему рассказал. Эффект проклятия не мешает ему просто сражаться, так что надеюсь, случайное столкновение с охотниками за героями его не убьет. Ключевое слово «надеюсь». Как раз на всякий случай я и отправляю его с Эклерой бабулькой. В общем, готовься, скоро отправлю. Ладно, Наофуми. Рен ушел, а я лег спать. Вот так я и живу. События, может, и меняются, но обычно жизнь у меня всегда такая напряженная. Эх, надо бы найти время на прокачку уровня. Кстати, спать с яйцом на спине очень неудобно. Спустя 2 дня, днем, Наофуми сама, Рафталия смотрела на меня негодующим взглядом. Мне тоже кажется, я немного переборщил. Неплохо у тебя получилось. Ага, всего 2 дня, и такой успех. Все-таки я гений. Мы с Рата поработали над биорастением. Результат превзошел все ожидания. Все-таки сказывается работа со специалистом. Рата уже превратилась в мою рабыню. Я тут же настроил печать так, чтобы она не могла врать. Печать, кстати, высокоуровневая. Сбежать она не сможет. Предаст, умрет. Я все еще отношусь к Рата настороженно, однако сама она с головой ушла в исследование и условиями вроде бы довольна. Но не об этом речь. Мы с ней занимались разработкой биорастений, которые могли бы использоваться в качестве нехитрого жилья. Мне хотелось расширить деревню, чтобы в будущем она могла принять новых рабов. Так мне и пришла в голову забавная идея привлечь для решения задачи биорастение. Эксперимент удался. У нас появилось замечательное биорастение, из которого прорастает дом. Мы назвали его плющ-палаткой. Знаю, что название смешное, но с тем, что растение работает, не поспоришь. Бонусом идет то, что растение фотосинтезирует и за день накапливает энергию. Ночью его цветы загораются, так что даже освещение есть. Мои рабы быстро адаптируются ко всему. Даже на первый взгляд опасные плющ-палатки легко нашли жильцов. Еще один плюс в том, что если дом мешает, от него легко избавиться с помощью гербицида. Короче говоря, у нас появилось крайне удобное и крайне дешевое жилье. И теперь Рафтали не нравится то, что вся деревня по периметру обросла домами. Прости, за что вы извиняетесь? Ты ведь злишься на то, что твоя деревня превратилась в обитель зла, к которой обычный человек не подойдет. Ну, я все понимаю, это было неизбежно. Что же касается Рата, ей очень понравились мои методы работы с биорастением. Она даже назвала их революционными. Не знаю насчет революционности, но вся суть в том, что я просто перераспределяю характеристики с помощью щита. Как я понял, щит оказывает огромное влияние на растение, поэтому наше сотрудничество состоит в том, что я по ее указаниям примерно раскидываю характеристики, а дальше уже она сама занимается точной настройкой. Прямо сейчас мы заняты разработкой биорастения, с которого можно получать лекарственные травы. В идеале я бы не отказался получать с них сразу лекарства, но Рата сказала, что это будет сложновато. Разумеется, мы уже успели повидать множество неудач. Например, наш первый прототип плющ палатки оказался домом-людоедом. Рата сразу предупредила, что дом опасный и что заходить нельзя, но Виндия и Фира все равно с горящими глазами побежали внутрь. Растение схватило их, однако мы на пару рафталии сумели уничтожить его и освободили пленниц. На нас весь день деревня странно косилась. Кроме того, я успел с помощью Рата оценить яйца монстров. Она первым делом обратила внимание на то, что все мои монстры отлично развиваются, и спросила, в чем мой секрет. Я объяснил про прибавки щита монстра-владельца. Рата пришла в восторг и еще долго сверлила щит взглядом. Вот оно как. Я уже слышала, что у героев отлично получается выращивать монстров. Так вот в чем ваш секрет, видимо. Кстати, остальных героев это тоже касается. Поскольку у нас есть Рен, я решил проверить. Действительно, соответствующее оружие у него тоже открылось. Я уже говорила с героем, но он мне про это не рассказывал. Вот как, видимо, не любит он тебя. Как мне рассказывали, звездный герой Фабрея, человек традиционных взглядов. Наверняка он недолюбливает выходящие за общепринятые рамки исследования, работу над монстрами и особенно алхимиков вроде Рата, которые этим занимаются. Рата на тему героя распространяться не хочет, так что знаю я о нем по-прежнему мало, хотя мы его вроде приглашали обсудить важные темы. Хотелось бы, чтобы он не задерживался. Помимо всего прочего, мы вовсю придумываем новые разновидности биорастения со съедобными плодами. Вкус получается прекрасный, и сдается мне, разработку других съедобных разновидностей можно полностью оставить на Рата. Воспитание монстров я доверил рабам, и уже в скором времени они смогут всерьез заняться разъездной торговлей. Никак не нарадуюсь этим семенам. Благодаря им у меня уже и лаборатория есть. Лаборатория Рата, крупное здание, модифицированная плющ-палатка. Рата натаскала туда неизвестно откуда взявшиеся резервуары и объявила своей лабораторией. Внутри резервуаров булькает жидкость и плавают монстры, похожие на твари из какой-нибудь научно-фантастической книги. От их вида у меня появились сомнения в том, стоило ли Рата у нас селить. Замечу, что прошло всего 2 дня. Ее подопытные мутируют очень быстро. К тому же и лабораторию она построила за эти же 2 дня. К слову, Виндия и Рата постоянно спорят на тему монстров. Виндия полагает, что монстры должны становиться сильнее в битвах, а Рата полагает, что их нужно усиливать научными методами. Впрочем, я не скажу, что у них прямо ненависть друг к другу. Обе считают, что монстров необходимо усиливать, и часто обсуждают различные методы. Правда, поскольку Виндии не хватает ума, Рата над ней зачастую просто издевается. Что же, если ты не против, я буду заниматься работой над биорастением, пока не надоест. Если понадобится помощь, скажи. Ага, мне еще от тебя понадобится работа над монстрами. Мне очень, прямо даже жизненно необходимо набрать сильных союзников. Битва с Лингуем хорошо показала, что сражаться удобнее толпой. Поэтому, выражаясь проще, сильные монстры – это хорошо. Щелк, щелк, за спиной послышался звук. Кажется, дракончик скоро вылупится. Я чувствую биение жизни. О, Атла, ты и такое чуять умеешь? Я спустил яйцо со спины и осмотрел. Он вылупляется, поинтересовалась Рафтелия. Видимо, у дракона яйцо куда больше, чем было у Фира. Скорлупа растрескалась, дракон уже рвется наружу. Кстати, чем кормит драконов? Может быть, мясом, предположила Рафтелия. А у нас оно есть, надеюсь, на деревенском складе еще осталось копченое или вяленое мясо. Зависит от дракона, вмешалась Рата. Этот всеядный, это радует. Будем кормить плодами биорастения, в последнее время мы их собираем в огромных количествах, поскольку я надеюсь в будущем экспортировать в основном их. Кюа-а-а, заголосил дракончик, высунувшись из яйца. Давненько я не видел, как рождаются монстры. Когда-то Эфира такой была, хотя, нет, она была поживее. Размером дракончик примерно с мою голову. Явно больше, чем новорожденная Эфира. Ну и странно же он выглядит. Он такой пузатый, что похож на тыкву, а из спины у него тянутся до смешного маленькие крылышки. Хвост толстый, пара рогов на месте, а вот чешуей дракончик пока не оброс. Я поднял детеныша на руки и отметил, что он довольно горячий. Кюа. Дракончик заморгал и посмотрел на меня. Тюа, поприветствовал он меня, поднимая лапу. Да, кстати, надо бы впитать щитом скорлупу. Я поднес оружие к остаткам яйца. Щелк, что за? По щиту искры пробежали. Нечто подобное я уже видел в мире кидзуны. Случилось это, когда я открывал щит магического дракона. В тот раз щит реагировал так же. Хи-хи, надо же, какой миленький. Рафтелия тыкала в дракончика пальцем. Вспоминается маленькая Фира. Дракончик слабо укусил Рафтелию за палец. И это существо, воплощение похоти. Значит, вот он какой, дракон, он очень теплый. И я чувствую, как в нем пульсирует жизнь. Заметил Атла, тоже начавшая играть с дракончиком. Я думал, что тигр с драконом не должны быть в ладах, а оказалось, ничего подобного. Ну что, давайте-ка я его осмотрю. Рата внимательно посмотрела на дракончика и слегка ощупала. Ага, здоровый детеныш без серьезных отклонений. И у меня все-таки получилось, это самец. Вот и славно. Может, он тоже разовьется как-то по-хитрому и научится превращаться в человека, но с самцом проблем не будет. Точнее, будут, когда только-только научится. Рата отпустила дракончика. Тот сразу вцепился в меня и начал карабкаться. Чего это с ним? Не думаю, что с его воспитанием будут какие-либо сложности. Ясно. Советую как можно скорее начать брать его на охоту. И учти, у растущих драконов ужасный аппетит. Ты забыла, с кем разговариваешь? Ах да, граф, у тебя же вокруг сплошь детишки с драконьими аппетитами. Рата кивнула, признавая поражение. Что ж ты поглумиться не дала, все усилия на смарку, и что за подвид дракона нам подсунули, выр, это на редкость верные и ценящие верность создания даже по меркам драконов, выры, гибрид между чистокровными драконами и тирелями, тирели, это большие монстры-ящеры, летать не умеют, но скакуны из них отличные, правда, встречаются редко, а как, не слышала таких, и не видел, да и драконов я пока почти не встречал, вряд ли ты слышала о тирелях. Граф, ведь в Милромарке они не водятся. Не думаю, что их тут кто-то держит. И где они тогда водятся? В основном в Фабрии, Шильдфридине и Шильдвельте. Ага, это и есть вылупившийся дракон. Воскликнула примчавшаяся Виндия и тут же потянулась к детенышу. Кюа, тот не смутился и приветливо помахал лапой. Я собираюсь его потом с вами на охоту посылать. Вы готовы? Ага. Правда, Фиротян наверняка будет против. Согласилась Виндия, тиская дракончика. Как ни странно, послушалась она беспрекословно. Виндия не стала ныть, что ей жаль монстров, и отказываться от охоты. Да что там, она согласилась с рвением настоящего хищника, что у нее на уме. И в то же время, Фира будет против, ну, ничего не поделать, ведь драконы и филариалы, заклятые враги, тебя зовут Галеон. А ну, не придумывать имена без меня. На Афуме сама, это имя выбрала вся деревня, ответила Рафтелия. Так и есть. Подтвердил Этла. Я слышала, как они это обсуждали. Серьезно? Ну тогда ай, ладно, пусть будет. Все равно лень имя придумывать. К тому же меня вряд ли хватит на что-то умнее Дран. Уж лучше пусть его зовут Галеон. Я покажу его остальным. Виндия взяла уход за Галеоном на себя. Тем же днем дети отправились на охоту вместе с дракончиком. Надеюсь, уже скоро он вырастет и станет бойцом. Как же я скучаю по Рафтян. В последнее время Рафтян часто катается на голове Фира. Похоже, ей на голове Фира очень нравится, поэтому звать ее стало бесполезно. Кстати, давно хотела спросить, а тот монстр у тебя откуда? Спросила Рата. Я покосился на Рафтелию. Та сильно поморщилась. И что теперь? Что-то мне очень не хочется подробно рассказывать о том, откуда взялась Рафтян. Но с другой стороны, она моя любимица. Я хочу сделать ее сильнее, чтобы она приносила больше пользы. И для этого лучше рассказать о ней Рата. Рафтян, сикигами по местному фамильяр, которого я создал в параллельном мире. Основой послужил волос Рафтели. На Афуме сама. Я догадывалась, но неужели вы и правда? Разумеется, правда. Она очень похожа на биорастение тем, что через щит ее можно всячески усиливать. Однако для этого требуются различные материалы и энергия. Я провожу в ее меню очень много времени. На прибавки уходят ресурсы, но я все равно постепенно развиваю ее. Можно сказать, Рафтян работает по тем же принципам, что и сам щит. Надо же, какие бывают фамильяры. Я думала, новый вид монстра. Моя цель – развить ее до нового вида монстра. Что? Впервые слышу. Как это понимать? На Афуме сама. А, черт, проговорился о наполеоновских планах перед Рафталией. Значит, вот, что вы задумали. Пф, Учти, Рафтелия, на одном я буду стоять до победного. Я не остановлюсь на достигнутом с Рафтян. Я не понимаю, откуда в вас такая напористость. Как бы мы с Рафталией не ладили, в чем-то мы друг друга до сих пор не понимаем. Но это, по-моему, даже хорошо. Это значит, что Рафтян нравится мне не за сходство с Рафталией, а за сговорчивость. Что вас не устраивает, Рафталия-сан? Если так желает Наофуми-сан, вы должны покориться воле хозяина. Потому что это из тех вопросов, где нельзя покоряться. Подумайте сами, Атласан, что, если бы из вашего волоса сделали фамильяра? Я с радостью отдам его Наофумисами, если он согласится с ним играть. Сикигами, тьфу, фамильяр из волоса Атлы, я сразу представил маленького белого тигра. В принципе, существо бы вышло миленьким, но я не уверен, что оно смогло бы потягаться с Рафтян. Наофуми сама... У вас мысли на лбу написаны. Я не понимаю, почему вы настолько привязались к Рафтян. ГМ опять Рафталия мысли читает. Мне не удалось разгадать мысли на Афуми-самы, но в следующий раз я не проиграю. У них что, соревнование? Атла, хочешь научиться читать мои мысли по лицу? Ты же его не видишь. Раз так, граф, почему бы тебе не повысить самоизменяемость характеристик фамильяра? Я на примере биорастения знаю, к чему приводит мутации. Поэтому хотелось бы без этого. Но мутации не обязательно заканчиваются плохо. Если ты действительно веришь ей, граф, стоит постепенно давать ей свободу. ХМ логично. По легенде филариалов создали герои. Возможно, твоей любимице суждено внести такой же вклад в историю. Отличная мысль. И как раз вяжется с планами Рота по созданию легендарного создания, которое встало бы в один ряд с филариалами. Мы так сразу двух зайцев поймаем. У меня будет сильная Рафтян. Урата, успешный филариал номер 2. Отлично, значит буду впредь постепенно вкладываться в изменяемость Рафтян. Сделаем монстра из фамильяра. Наофуми сама, прекратите. Даже тебе не остановить нашего с Рафтян светлого будущего, Рафталия. Эх, Рафталия не стала настаивать. Видимо, ощутила, насколько я серьезен. Ну, ладно, разговоры разговорами. А нам еще сегодня к дяде-оружейнику сходить надо. Удастся, наконец, уйти от щекотливой темы. Кстати, нам действительно стоит наведаться к дяде, который наверняка доделал катану. Хорошо, идемте. Чем мне нравится Рафталия, она знает, когда не надо упираться. Мы оставили Рота работать дальше, а сами порталом переместились к магазину дяди-оружейника. Том 12, глава 4. Stardust Blade, ты уже здесь, парень? Дядя-оружейник словно поджидал нас. Дела у него, как и раньше, идут отлично, поэтому полки магазина в основном пустуют. Кстати, у нас благодаря тем ящикам, что мы нашли два дня назад, мгновенно решилась проблема с запасом экипировки. Ну, не пропадать же добру. В крайнем случае попрошу перековать. Если тебе материалов не хватает, ты не стесняйся, говори. Я своим в деревне прикажу, они достанут. У тебя же там родственники Толли живут, неловко их просить. Я им только всякую тонкую работу поручаю. Им шахту вырыть, самое то развеется. Име, как и другие торкообразные, ребята в основном тихие. В таких очень легко копится стресс и недовольство. Нужно давать ему выход. Как я понимаю, торкообразным копать... Все равно, что развлечение. Видимо, строительство шахт кажется им плодотворной работой. Уверен, если королева выделит им рудник, они там потрудятся на славу. Премного благодарен за заботу, герой щита сама. Дядя ими даже поклонился. Видимо, я угадал, что работа в шахтах помогает им развеяться. Поэтому он и решил, что это им от меня подарок. Вы серьезно? Ну, если вы с Толли оба согласны, может, чего-нибудь и закажу. По-моему, нам стоит заказать ресурсы в ближайшее время, добавил дядя Ими. Так и думал. Осталось только наладить процесс. Я дам своим указания, а потом доставлю добытое. Это можно поручить Фире и ее подданной номер 1. Заранее прости, что нагружаем, парень. Потом как-нибудь передам список нужной руды. Можешь не благодарить, ты ведь нам сильно помогаешь.